Глава 18. Лес был в низине. В его дебри уходила небольшая речка, вдоль которой мы ехали последние 2 часа. Видимо, она и заболотила низинку, позволив тут чуть ли не в чистой астраханской степи вырасти такому укромному спрятанному лесочку, густому причем. Черт ногу сломит, отсюда видно. «Как же неохота туда соваться!» — поморщился Ян, дергая себя за встрепанную бородку. «Ведь ежу понятно, что туда с каскада какая-нибудь умная сволочь забилась. Но куда ей тут еще деваться-то?» «Приказ есть приказ!» — сплюнул Андрей, тоже бывший не в восторге. «Как обычно и бывает». У обоих моих сопровождающих слегка светились небольшие, но плотные мешочки — притороченные к лукам сёдел. Там у солдат были крупные кристаллы арканита, куда больше паспортных. С час назад они слили набежавшую за сутки ману в эти портативные хранилища. С них егеря могут оперативно заряжать свои патроны или даже гранаты, если в этом будет необходимость, а также греть пищу и себя. Маленькая привилегия военнослужащих. Хотя я бы не сказал, что маленькая. «Знаю я это место», — бормотал его напарник. «На картах были владения княжеские очерчены. Вот этот кусок степи под боярином Расхатовым у Елецкого. Коневод, но богатый, под стать князю». Соваться егерем в густую зелень не хотелось совершенно. Мне тоже. Но деваться было некуда. Тут мне прямо повеяло политикой Старого Мира, особенно ее кирзовым сапогом. Есть ситуация, есть приказ, выполняй, не отвлекаясь. Ибо правила написаны кровью, а каскад – это большое, чрезвычайное происшествие, под него все давно разложено. «Может, соседей позовем?» Ян с вопросом уставился на товарища. Вон они чешут поверху, ржут, небось. «Да поехали уже, за бал!» — рыкнул Андрей, пришпоривая лошадь на спуск. «Что там опасного может быть? Каскад и 3 дней не простоял, мы его в зародыше жучим». Правда, потом, оглянувшись на меня, негромко попросил, чтобы его благородие, значит, ехало впереди и держало щит. А то мало ли что. С боков-то они прикроют, не извольте сумлеваться. И наводить свою страшенную пушку куда-то вблиз егерей тоже не извольте. А то они парни пуганые и резкие, а их благородие у них одно. Потерять жалко будет. Хамы бородатые. Коротко и емко охарактеризовала моих спутников Фелиция. «Ты чего?» Не понял я, извлеченный из креплений гримуар. «По их слову, вынуждаешь меня работать», — пояснила свою позицию Даймон. «А я красивая девушка, мы не должны этим заниматься». «Ну тогда уходи из гримуара, кыш-кыш, мы поищем кого-нибудь менее ленивого». «Я не могу из него уйти», — угнетенно пробурчала девушка. «И вообще, ты со мной почти не разговариваешь, потому что ты ничего не знаешь о окружающем мире, а мне приоритетны знания. Зануда!» Щит был очень похож на резонанс по отработке жеста, но книгу нужно было удерживать в раскрытом виде в сторону предполагаемой опасности, подавая при этом в нее ману. Гримуар проецировал фиксированную полусферу защиты, великолепно защищающую как от магии, так и от физических проявлений. Когда нас учили подобному трюку, барон Медичи высказался, что щит спасал жизни волшебников и ревнителей больше раз, чем все остальное вместе взятое и на 100 умноженное. Но за исключением трусости и здравого смысла. Простенький жест, простенькое исполнение, но великолепная защита, почти исключающая повреждения практически от всего. включая разные приемы и ухватки жителей других миров. Щит можно было перегрузить или истощить, но большими трудами. Так и ехали. Я чуть впереди, а оба солдата с оружием на изготовку сзади. Под копытами чавкала, но держала. Фелиция продолжала бурчать о том, как я ее не ценю. Лошадь хрюкала, егеря напряженно сопели. А я из-за того, что щит слегка рябил впереди пространство, мешая смотреть, получил свободное время на подумать. Итак, подобьем промежуточные итоги. Ревнитель – это человек с гримуаром, для него все остальное вторично. Тот же щит итальянец демонстрировал так, как ковбои обычно выхватывают ствол из кобуры и стреляют в цель. То есть, хоба! И Медичи прикрыт с одной стороны, причем стоит в полуприседе, полностью и с запасом закрывая себя полусферой щита. А его правая рука нам, дуракам, демонстрирует, как барон ловко умеет выбирать между ножом и кобурой. Классно, да? Только вот благодаря знаниям и навыкам лорда я даже не ковбой, а суперковбой. Револьверщик экстра-класса, дитя пистолета, ганфайтер, как любили писать некоторые на моей бывшей родине. Навыки рукопашного боя, по мнению моего внутреннего «я», паршивые, так, для галочки. С холодным оружием все куда лучше и интереснее, но уж точно не с хавном. С длинным мечом или острым узким ножом я могу много дел натворить. А вот это нас увозит к вопросу, как подружить эти старые рефлексы с новыми. А еще, как сдержаться? Сидящий у меня в голове верзила при жизни был далеко не кротким агнцем. Не буйным тоже, просто очень благородным и из-за этого очень ценящим собственное время. Куда больше, чем чужие жизни. Нажать на спусковой крючок Эмберхарту было легче, чем спустить воду в унитаз. Причем я говорю не о пострелушках в тире, а о том использовании оружия, при котором умирают люди. Нет человека – нет проблемы. Вместе со своими навыками лорд поделился со мной и рефлексами, а значит, и частью своего мира восприятия. И это было проблемой. Могло ей стать. О, портал! Почти обрадовался Ян, висящему в воздухе дрожащему оконцу, пытающемуся спрятаться за древесным стволом. Не зря пошли. Как будто могли не пойти, пробурчал Андрей. Ваше благородие, пару моментов. Сейчас мы территорию чуток оценим, а потом закрывайте на здоровье. Ой, надо же, порталь? Неожиданно просюсюкала Фелиция, рыкнув затем пусть девичьим, но гроулом. А чуть в стороне не просто портал, а порталище. Только вы его не увидите. Я подавился воздухом. Что значит порталище? Раз. Ты их можешь чувствовать? Два. Слегка искаженно подумал я забуксовавшими мозгами. Ой, ну зачем же со мной разговаривать? Ядовито поинтересовалась Даймон. Я же ничегошеньки-то и не знаю. Потом придуриваться будешь, мысленно взвыл я, напрягаясь по максимуму. Ход моих молниеносно-трусливых мыслей был прост и понятен. Если в каскаде паршивые порталы, хоть и много, но в центре уже огребли, причем взрослые дяди, то через порталище моего Даймона... В общем, в округе может лазить что-то совсем чудовищное, а значит, надо... Успокойся, хихикнули мне во внутреннее ухо. Любой могущественный гость из других миров вызывает возмущение магии, я бы почувствовала. Просто портал тут, старый, очень старый. Его нужно закрыть. Нахрена, строптиво осведомился я, по-прежнему внимательно оглядывая окрестности. Лошадь, знай себе, шагала вперед, кладя большой и толстый лошадиный хрен на то, что воздух перед ней дрожит пленкой щита. А вот я, как говорится, нехило очковал. Если моя внутренняя брюнетка не видит злобное, страшное иномировое чудовище, это отнюдь не значит, что его поблизости нет. Если его когда-нибудь обнаружат, то обязательно проведут тщательное расследование, поведовала мне Даймон. Большой каскад, твой маршрут, понимаешь? Это все всплывет сразу же. Да, и в конце концов, ты же ревнитель? Тебе там что? Эмберхард подсказывает, нервно подумал я в ответ. Слишком умные слова. Не отвлекайся, веди их вон туда. Твою мать! Ладно, закрываем этот, идем на тот. Все просто, как в песне. Егеря, конечно, выразили недоумение тому, что я развернул кобылу градусов на 15 от маршрута, но возражать не стали. Наоборот, ввели себя в совсем уж повышенную боеготовность, когда я, недолго думая, признался, что вон туда меня зовет голос в голове. Так мы и крались метров где-то 40, не больше. Шумит листва, воняет болотом, под копытами чавкает податливая влажная почва, то тут, то там бегают белочки и прочие лесные мыши. Жужжит разная насекомая сволочь, и тут... А ну, стоять! Вопль чуть не заставил меня обделаться, причем дважды. Первый раз от тотальной неожиданности Андрей, сволочь, снова не выстрелил. А второй раз от облегчения, когда я увидел троицу высовывающихся из-за стволов деревьев людей и чхать, что у них ружья, люди. Простые слабые люди из мяса, говна и крови. «Эй, вы кто?» – тут же подал голос Ян, целясь в мужиков из автомата. «В принципе, мы уже все целились, как и они». «Бросай ружья, вы окружены!» – хрипло каркнул центральный, целящийся в меня. «Боярские мы, расхатовские, а кто вы, незнамо. Бросай ружья!» «Егеря мы!» – резкий голос Андрея. «С ревнецом идем, ясно? Каскад тут!» «Егеря!» — слегка дрожащим голосом протянул крайний слева. «А, да нам срать! Мы граничники! Вертайтесь отсюда, а то пальнем! Но!» «Бегом!» — подал голос третий. «Нас больше! Положим тут всех!» «Повернули, я сказал!» — вновь заголосил центральный. Ситуация с виду была полным швахом. Мы на лошадях, на открытом месте, а они за деревьями. У нас двое автоматчиков, но у этих гадов ружья стрелять никто первым не хотел. Но разворачиваться? Нет уж, спину я им не подставлю и времени не дам. Чужой навык, вызывающий страх, оторопь и нечто вроде религиозного шока, сработал, как и ранее, то есть идеально. Ведомая принятым решением, получившая свободу рука плавно и быстро нырнула к кобуре, аккуратно и легко вынула из нее увесистый ствол, а затем, вытянув оружие вперед, быстро произвела три выстрела, максимально резко напрягая нужные мышцы на каждом выстреле для компенсации отдачи. Звучит легко, а на самом деле чудовищно сложно. И больно. Я крепкий парень, но совсем недостаточно для этого огнестрельного чудища. «Да ёшкин кот!» – зашипел я, убирая щит вместе с книгой и хватаясь за пострадавшую конечность, безжизненно повисшую и едва удерживающую револьвер на весу. Три трупа с простреленными грудными клетками медленно упали, демонстрируя здоровенные дырки в местах попаданий и куда большие там, где прогулявшаяся по организму пуля, рассчитанная на взбешенного слона, решила вновь глотнуть воздуха. «Ваш! Ты! Вы! начал заикаться Ян. «Ты чего устроил, блядь?» И зашел внезапным криком Андрей, вертящийся по сторонам с оружием на изготовку. «Ты чего?» «Их тут трое было», — кривился я, отнимая левой рукой у непослушной правой револьвер. «Всего трое, больше никого». «И что, твою бога душу мать, ты же убил?» «Поехали вперед, увидите, тут недалеко». И мы увидели буквально через полтора десятка метров. Широкий овраг, заросший по верхам кустами, а вот на его дне была вода, лягушки, мертвое дерево и портал. Порталище! Оно было как окно в другой мир, располагалось почти горизонтально земле. Большое, кристально ясное, обрамленное целой кучей прилепившихся друг к другу булыжников, радостно искрящихся под небогатым солнечным светом, падающим в эту ямину. Под нецензурное, ошеломленное бормотание обоих егерей я рассматривал другой мир. Очень красивые белые барханы, красное небо, торчащие тут и там растения угольно-черного цвета и странных угловатых форм. Пять лун. Пять. Охренеть! Ваше благородие, заикаясь, протянул Ян. Вы это резонанс-то давайте? Давайте прямо сейчас. Пожалуйста. Да подожди ты, дурень. И вы подождите, рявкнул на нас Андрей, и видя, как я потянулся рабочей рукой за гримуаром. Один миг. Я колдуна вызываю. Такое, такое. Вы б сначала проверили, нет ли тут еще кого. Взял я в левую руку не книгу, а револьвер. А потом... Андрей, достав из-за пазухи небольшую черную палку, с отчетливым усилием ее переломил, а потом начал вторить Яну. Мол, давайте скорее этот ваш резонанс, господин Ревнец, а уж во враге. Да с их автоматами. Они и меня уберегут, и сколько надо мужичья положат, если то прискачет. Только побыстрее эту дрянь закройте. Что же, будем действовать, решил я, опускаясь на самое дно оврага. Пусть яйца в холодной мутной воде, но зато хрен кто на меня под таким углом из портала кинется. Думать о том... что тварюга из портала уже сидит под водой, я не хотел. Там, блин, пустыня. Смысл ей под водой сидеть? Не должна она воду любить. Гримуар вибрировал у меня в руке. Егеря вибрировали, высовываясь из оврага и поводя по сторонам автоматами. Мокрые яйца мерзли, правая рука кричала, что берет отпуск. Не вслух, а ощущениями, причем... Судя по всему, требовала полной оплаты, бесплатного обслуживания и молодых куртизанок, каждый день разную. Порталу было на все чхать. А чего так? «Да ваше благородие!» — с нервным смешком ответил мне Ян. «Вы чего, а? Вы ж только-только...» «Это старое порталище. Камни видите, какие искрят? Очень старый. Дай бог, через час шататься начнет. Вы стойте, стойте, не отрывайтесь ни на миг. Нельзя вам. Час в холодной воде. Опупеть, бедные мои яичишки!» Прискакавший на зов экстренной помощи маг продемонстрировал нам, почему волшебники являются одними из самых умных человеков. Он привел с собой десяток солдат. Правда, ему самому пришлось раздеваться едва ли не до исподнего, так как мой забористый резонанс волшебник почувствовал, едва войдя в лес. А вот при виде волшебного окна в другой мир, обрамленного искристыми булыжниками, маг очень сильно возбудился. «Фон вокруг нормальный», — бормотал он себе под нос, расхаживая по краю оврага. «Естественно нормальный, невыровненный». Порталу более пяти десятков лет. Мне было очень зябко, поэтому слушал я в полуха. Да, ранняя осень. Да, степи. Да, должно быть тепло. Но мы в низине, она почти вся болото, а я во враге, куда стекает вода. Холодно. Зато бормочущий маг нанес нам облегчение другим средством, уверенно сказав, что кроме егерей, его и меня, в лесу ни одной живой души нет. Потом, с неким сомнением, потянув носом воздух, он озвучил, что и из портала ничего такого особого могущественного давно уже не выбиралось. Некоторые следы присутствуют, но посередине фразы маг ожил, сверкнул глазами и умчался в сторону наделанных мной трупов. Вернулся через несколько минут с мрачным похоронным выражением на лице, выдавив из себя единственное слово. «Двоедушцы!» Окружающие в меру напряглись. Сильно заругавшись, Амак свалил к оставленному лесу вещам, чтобы вызвать уже свою подмогу. Спросив, кто такие двоедушцы, я удивился торопливому и озлобленному ответу Андрея, мол, это люди, впустившие в себя даймона. Мол, очень неприятные и гадкие создания хотя бы тем, что хрен определишь такого подселенца. Но редкие очень, что да, то да. Ян оказался прав. Где-то через час, по внутренним ощущениям года через полтора, портал и камни в его обрамлении начали потрескивать, шевелиться, кряхтеть, игулка выть, а еще через десяток минут все это слегка подспучилось и, наверное, лопнуло. Ну, окно в другой мир точно именно лопнуло, породив видимую глазу полупрозрачную волну, прошедшую через лес и дальше. А вот искристые камни отклеились друг от друга, начав ссыпаться глубже в воду. «Вылезай, ревнитель!» — велел вернувшийся маг. — И вы двое, подойдите ко мне, я запишу ваши данные. Счет в банке есть? Если нет, то откроет. Ах, да, юноша, позвольте, я наложу на вас пару заклинаний. Чистка, обогрев, стимуляция организма. Не лишнее отнюдь. На вопросы он отвечать отказался. Немолодой мужчина вообще в данный момент сильно отличался от обычно невозмутимых и безэмоциональных магов и, как выяснилось чуть позже, не зря. Портал стоял на месте подземного источника магии, а, как известно всем и каждому, не мне. Именно на таких местах маги и строят свои башни-домены. Найти новое место почти невозможно, поэтому волшебник, можно сказать, сорвал джекпот. Или стал очень близок к возможности организовать себе домен как минимум. Выходя из леса, наша троица напоролась уже на целую ораву из пяти магов, которые просайгачили мимо, едва не подшибав нас вместе с лошадьми. Переглянувшись с Яном и Андреем, мы дружно пожали плечами, продолжив патрулирование. «Хоть бы свезло!» Неожиданно с чувством сказал Ян, хоть бы камешки эти ценными оказались, но ведь должны же полвека порталу по-меньшему. Не понял, заинтересовался я, вы же до этого лишь про добычу говорили с чудищ, ну там органы, оружие, одежда. Ну так камни эти тоже ингредиент магичный, ваше благородие, развел руками Ян. Под кивки молчаливого напарника. Могут очень дорогими оказаться. И, думаешь, нам стоило тогда эти камни вот так там бросать? Спросил я. Да, много еще в этом мире непонятно. Конечно, кивнул Андрей, это же маги. Они не обманут. Потрясающе! Я попал в мир, где кому-то верят без оглядки просто за счет принадлежности к какой-то группировке. К поезду мы попали, что неудивительно, последними. Каскад был успешно зачищен, народ в состав забивали по 8 человек в купе, но уставшим, как собакам, людям было категорически чхать на неудобства. Закидывая девушек на верхние полки, мужики просто падали по трое на нижние, да дрыхлыми мордами друг на друге. После суток с лишним нервов и трудов народу было совершенно безразлично, кто там спит рядом, студент или полноценный ревнитель. Посмотрев на угвазданное в пыли личико баронессы Арии фон Аркендорф, спящей без задних ног на верхней полке, я и сам отключился, прислонившись плечом к стене вагона. Насыщенная поездка выдалась.